Скорее всего, тот не стал сердиться по молодости лет, а еще потому, что, видимо, влюбился в Алису и думал завоевать ее сердце, принеся свои икры в жертву Джеку. Но в таком возрасте Алисе уже за 20, а Ларсу еще нет и 19. Разница даже в пару лет очень велика. Шансов завлечь Алису у Ларса не было. Особенно тут мешала его тонюсенькая эспаньолка. Хозяин она казалась изящной, а со стороны выглядела недосмотром при бритье. Семья Мадсена занималась рыбой. Продавала ее, конечно, не татуировала. Но Ларс не хотел становиться рыботорговцем. Талант татуировщика у него был, откровенно говоря, небольшой, но в тату-мире он нашел известную долю независимости и от своей семьи, и от рыбного бизнеса. Голову он мыл смесью шампуня со свежевыжатым лимонным соком, полагая, что в его амурных неудачах виноваты не только Кирстен и Элиза, но и семейный бизнес, запах рыбы, мол, впитался в его тело до корней волос. Сначала Джек закрыл имя Кирстен на терновом кусте. Татоли посмотрел на его работу и сказал, что даже Герберт Гофман из Гамбурга не сумел бы его, Джека, превзойти. То, что при этом клиент истекал кровью, на оценке не сказалось. У Алисы был свой способ закрывать имена. Она превращала буквы в листья и ягоды, а иногда в лепестки цветов. Если в букве есть круглый элемент, ее легче превратить в ягоду. Если же буква угловатая, то из нее лучше сделать лист. А лепесток можно сделать и круглым, и остроугольным, — говорила она Джеку. Из Кирстен получилось больше листьев, чем ягод. Плюс одинокий лепесток. В результате на икре у Ларса расцвел довольно странный букет. Иной наблюдатель сказал бы, что видит неухоженный сад, по которому какой-то мясник разбросал вырванные у каких-то маленьких зверюшек сердца. Джек думал, что закрыть Элизу у него получится лучше, но решил, что на фоне черных звеньев цепи, листья и ягоды будут смотреться странно. Поэтому Элиза превратилась в ветку падуба. Острые листья и ярко-красные ягоды показались мальчику идеальным вариантом. Впрочем, получилось скорее сорванное с елки новогоднее украшение, которое кто-то привязал к цепи. Татоли, однако, сказал, что даже легендарный Лес Кьюз из Бристоля гордился бы такой работой. Высокая оценка, без дураков. Более лестным в устах Оли стало бы только сам Билл из Абердина вышел бы из гроба посмотреть на такое. Впрочем, Оли знал, Алиса не любит, когда слова «Билл из Абердина» и «гроб» встречаются в одном предложении. Когда отец умер, она была в Галифаксе, так что не могла разбросать его пепел над могилами на кладбище при Южной церкви. Папин пепел разбросал над Северным морем один рыбак. К тому же все татуировщики Северного моря и Балтики знали, от чего умер Билл. От пьянства. Оли позволил себе помянуть этот печальный факт лишь единственный раз. Отчего Алисин отец спился? От того ли, что дочь родила вне брака и сбежала в Галифакс? Или же он вообще был пьяницей? Учитывая знаменитые выходные в Абердине, можно полагать, что отъезд дочери лишь немного усугубил застарелую болезнь. Дочурка Алиса сама об этом никогда не говорила. И тату Оли больше не поднимал эту тему. Джек Бернс рос на питательном бульоне из слухов и молвы, каковой в изобилии подавали в доме 17 по Нью-Хавн. Как и полагается, 4-летнему мальчишке вымыть пол и перебинтовать икры Ларса Джек предоставил маме. Нанесенная татуировка обычно заживает сама, ее нужно лишь несколько часов подержать под бинтом, а затем промыть с простым мылом, без запаха, но не водой, а влажной марлей. Оли сказал Джеку, что боль от новой татуировки такая же, как когда немного сгоришь на солнце. Если даже работа 4-летки Джека с эстетической точки зрения не была шедевром, цели своей он достиг. Имена Кирстен и Элиза уже никогда больше не мог никто прочитать. Другое, конечно, дело, что на ногах у Ларса теперь красовалась, по словам Оли, какая-то мясная лавка и антирождественская пропаганда. Но уж в этом Ларсу было некого винить, кроме самого себя. Бедняга Ларс. Оли нарек его бабником, но никто не видел, чтобы за Ларсом толпой ходили девушки. Джек ни разу не встречал его в женском обществе, ни разу не слышал, чтобы тот говорил о женщинах. Конечно, Кирстен и Элиза тоже ни разу не попались Джеку на глаза, если не считать их имен на ларсовых икрах. Как любой нормальный ребенок 4 лет, Джек не прислушивался к разговорам взрослых. Линейное время, возможно, он и в самом деле воспринимал как 11-летний, но всю информацию об отце черпал из бесед с мамой, а не из случайно подслушанных ею разговоров с другими взрослыми. Когда она такие разговоры вела, Джек слушал невнимательно. Послушает немного и забудет. Настоящий 11-летний ребенок, конечно, постарался бы не отвлекаться. А ведь с Уильямом Бернсом виделся даже бабник Ларс, хотя татуировал его Оле, ноты не нужно было закрашивать. Все татуировки на Уильяме были черные и контурные. Оле так говорил: «Чернота сплошная, вот как у него все». Если бы Джек слушал Оле внимательно, он, наверное, решил бы, что папа предпочитает черную одежду. А для Алисы, наверное, слова Оле, который питал к ней нежные чувства о черноте, скорее относились к душе органиста. Оля всем придумала прозвище, и папу Джека назвал «Партитурщик». Это его словечко Джек запомнил. Оля нанес на левое плечо Уильяма какую-то рождественскую музыку Баха. Алиса, зная репертуар органиста, предположила, что это либо рождественская оратория, либо канонические вариации на тему рождественской службы. Казалось, к его плечу приклеился вырванный из книги кусок нотной бумаги. Еще он вывел у Уильяма над почками – татуировки в этой области особенно болезненны — длинную и довольно сложную фразу из Генделя. «Тоже что-то рождественское», — отмахнулся Оля, когда его попросили вспомнить поточнее. Алиса решила, что ноты из рождественской части генделевского «Мессии».